Змей высунул голову из рукава, несколько секунд водя ей из стороны в сторону, прежде чем снова спрятаться. «Что с тобой, Шес? Тут холодно, хозяин», – прошипел тот, сильнее обвиваясь вокруг тела паренька. Как и большинство змей, Шес не любил холод и старался быть поближе к теплу. Иногда, когда ему приходилось подолгу находиться в подземельях и охотиться, после этого Шес с огромным удовольствием возвращался на свое излюбленное место и несколько дней не подавал никаких признаков жизни, запасаясь теплом от тела хозяина. И, как понял змей, крыс из подземелья ему становится мало, видать, теперь ему придется охотиться в лесу, который хозяин и его друзья называют запретным. Урок зелий в этом году начинался, как и все предыдущие. Профессор Снейп тихо зашел в кабинет, устанавливая тишину в кабинете, которую в последнее время полюбил Гарри. В тишине думается гораздо легче. Сегодня вы будете изучать уменьшающее зелье. Надеюсь, хотя бы в этом году в моем классе мы обойдемся без происшествий и взрывов. Взгляд Снейпа на несколько секунд уставился на Поттер Эванса, который состроил невинную мордашку, внимательно слушая зельевара, но вот глаза выдавали парнишку с головой. В них горел самый настоящий азарт и желание скорее приступить к уроку. Итак, объясню для особо одаренных, что это за зелье. Уменьшающее зелье, помимо реального уменьшения размеров объекта использования, обладает существенным омоложением. Так, жаба превратится в головастика, овцы в ягнят, а троллы в младенца тролля. Рецепт зелья на доске. Вам дается 30 минут на приготовление. Начинайте. Студенты тут же приступили к варке. Кроме Поттера Эванса, тот вначале очень внимательно прочитал написанное на доске, а потом достал несколько листов пергамента из-за пазухи и стал в них вчитываться. «Мистер Поттер Эванс, если я правильно помню, я дал вам практическое задание. Почему вы сидите и ничего не делаете?» «Я делаю, профессор», — ответил Рейвенкловец, внимательно просматривая записи и потом осматривая ингредиенты. «Просто мне не хочется взрыв устраивать. Сейчас, по крайней мере». В дальнейшем, Гарри уже не обращал на окружающих никакого внимания. Он полностью отделился от мира, увлекшись только своим котлом и ингредиентами, не замечая, как внимательно за ним следит преподаватель. Северус Снейп старался одновременно следить за всеми студентами сразу, и одновременно с этим, не упускать из вида самого непредсказуемого парнишку, сидящего в этом кабинете за все годы его преподавания. Даже близнецы Уизли не настолько непредсказуемы. Вот и сейчас, вместо того, чтобы делать все прямо по написанному в учебнике, как это делают почти все, или на доске, как это делает всего несколько человек, в том числе мисс Гринджери, кто бы мог подумать, мистер Лонгботтом. Огненноволосый Рейвенкловец шел по своему пути. Вместо того, чтобы на четвертом этапе добавить очищенную смокву, он очень тонко измельчил корень ромашки, зачем, если его нет в записанных ингредиентах, и добавил его в котел. Вместо желтого цвета, его зелье приобрело фиолетовый оттенок. Гусениц Поттер Эванс добавил лишь на пятом этапе, а не на первом, как надо было, тогда как от сока пиявки отказался вовсе. Очень интересно, этот парнишка с каждым годом удивляет бывшего пожирателя все больше и больше, даже когда кажется, что удивляться уже нечему. Почему Поттер Эванс не совсем следовал указанному? Нет, он не сомневался в профессионализме Северуса Снейпа, просто еще с середины второго курса он заметил, что преподаватель давал немного измененный состав, когда записывал его на доске. Остальные ученики, но не все, этого не замечали, предпочитая лишний раз не поднимать взгляд от котла и книги. Ясное дело, что те, кто все-таки это замечал, и даже мог провести параллель между обычным и улучшенным вариантом, понимали разницу в действиях этих двух составов. И если им хватало выдержки, они могли и сами начать попытки улучшать зелье, что и делал сейчас сам Гарри, но, к сожалению, таких студентов было очень мало, зато из них получались более профессиональные лекари и авроры, и те и другие обязаны знать зелья на высоком уровне. В конце урока, проверяя зелья учеников, Снейп специально отставил зелье Поттер Эванса в самый конец, и причина была одна: после того, как ему попалось 10 испорченных закупоренных колбочек с жидкостью оранжевого цвета, идеально приготовленное зелье Рейвенкловца ярко-зеленого цвета успокаивало зельевара, и головная боль от осознания того, какие бараны ходят к нему на уроки, становится меньше. Единственное утешение – вечером продолжится урок с его подмастерье. «Профессор Снейп, можно вопрос?» – раздался голос студентки Рейвенкла. «Чего вам, мисс Грейнджер? А почему ваши записи на доске отличаются от написанного в книге?» Северус Снейп оторвался от колбочки, переведя взгляд своих черных глаз на девочку, которая слегка поежилась, но продолжала упорно ждать ответа. «С чего вы решили, что они отличаются?» «Я внимательно прочитала то, что написано в книге, и сравнила с вашими записями на доске. По книге, надо добавлять 4 гусениц. Когда у вас написано 5 и котел, вы пишете, что надо нагревать постепенно, а не сразу. Мисс Грейнджер, вы по каким записям варили зелье?» Со слабой усмешкой уточнил Снейп. «По вашим, разумеется», тут же ответила девочка, почти сразу же чуть покраснев, и пару раз подсмотрела, как варит Гарри, скопировав его приемы. «И каким у вас получилось зелье?» «Ярко-зеленым, правда, темнее, чем у Гарри». «Тогда зачем вы спрашиваете, если у вас правильное зелье, мисс Грейнджер?» Рейвенкловка чуть смутилась, пробормотав слова извинений, и пулей вылетела из класса. 10 баллов Рейвенкла», усмехнулся Северус Снейп, расслабляясь на стуле. «Как же хорошо, что количество баранов все-таки уменьшается с каждым годом. Надеюсь, в скором будущем мне не придется каждую субботу принимать зелье от головной боли после всех уроков. И после вечерних встреч с Поттером, тоже». В субботу был проведен отбор на вступление в сборную команды по квиддичу. Гермиона и Невилл, пусть и отбивались, как могли, но все-таки пришли, как собственно, и сам Гарри. Отбор был жестким, хоть и полегче, чем у того же самого Гриффиндора. Гарри решил пробоваться на роль охотника. Благодаря своей метле, небольшому весу и любви к скорости, это был самый оптимальный выбор для рейвенкловца. Его основными противниками на роль охотника были Джереми Стриттон и Рэндальф Барроу. Соревноваться с капитаном команды Роджером Дэвисом смысла не было. В ходе жесткой конкуренции Гарри смог забросить на 3 мяча больше в кольца, несмотря на вратаря Гранта Пейджа, который был на год старше Гарри и еще в прошлом году показал себя отличным игроком. Невилл пробовался на роль загонщика. Несмотря на большую массу и чуть меньшую скорость, чем у Дункана Инглби и Джейсона Сэмюэлса, его удары оказались точнее, а главное больнее. Капитан это испытал, попытавшись увернуться. К сожалению, Гермиона не смогла пройти в основную сборную на место охотницы, но Роджер Дэвис, впечатленный тем, как целеустремленно летела вперед рейвенкловка, несмотря на попытки ее сбить, решил взять ее в запасной состав. Отбор продолжался 3 часа и закончился тем, что почти весь состав сердца Туманного Альбиона собрался в заброшенном классе, и при помощи Добби устроили посиделки, празднуя попадание 3 из них в сборную. Даже Гермиона, несмотря на то, что ее уговорили попробоваться, радовалась наравне с остальными. Слова капитана сборной Рейвенкла о том, что она достаточно упорная и в будущем может спокойно войти в основной состав, приятно отозвалось в душе девочки. Приятно ведь, когда тебя считают талантливой и говорят, что ты можешь достигнуть большего. Спустя еще пару часов после отбора, все 6 ребят закончили с отдыхом и приступили к тренировкам. По обоюдному согласию, Невилл и Гарри решили, что самым лучшим будет начать все с заклинания Патронуса. Конечно, Поттер, Эванс и Грейнджер его уже знали и умели, но все равно, наравне со всеми практиковались. Лишняя тренировка никогда не помешает, особенно если учесть, что дементоры бесили всех своим присутствием. Да и идея Невилла научиться передавать сообщения патронусами оказалась очень интересной. Естественно, с первого раза ни у кого ничего не получилось, но друзья договорились встретиться завтра и продолжить, а также назначить график встречи их организаций. В воскресенье Хогвартс посетили Сириус и Ремус, чтобы встретиться с Гарри и его друзьями, и все 6 тут же, взахлеб, рассказали, что произошло за первую неделю в школе. На происшедшие с Роном Уизли взрослые отреагировали нахмуренными взглядами, внимательно смотря на Гарри, зато на слова о попадании Гарри, Невилла и Гермионы в команду по квиддичу, старые мародеры радостно захлопали в ладоши, поздравляя новых игроков. «Вы больше ничего не скрываете?» – прищурился Сириус, осматривая 6 детей внимательным взглядом, прекрасно видя, что между ними есть какая-то магическая связь. Сириус, ты понимаешь, мы тут с друзьями», – начал Гарри, но тут слово взяла Гермиона. «Мы решили создать свою небольшую организацию, и теперь раздумываем, где нам встречаться, чтобы никто не узнал. Не все время ведь в заброшенных классах сидеть, вот оно что, хихикнул бродяга, пока лунатик что-то раздумывал, потирая подбородок. Есть у меня одна мысль, только надо бы ее проверить, я мигом. Римус, побежав в замок так быстро, как не ожидал от него никто из присутствующих, удивленными взглядами провожающих лунатика. Ставлю один галлеон, что он побежал к Тонкс, тут же выпалила Сьюзен. Почему ты так решила? Спросил Невилл. Элементарно, Ватсон. Мужчина только по одной причине может бежать вот так, если его цель в конце бега – женщина. Лонгботтом ожидаемо смутился, когда Сьюзен улыбнулась ему, зато Сириус громко рассмеялся. «Думаю, ты права, Сьюзен». После первой встречи Рем выяснил чуть ли не все, что можно о нимфодоре. «Так что, я поддерживаю твою ставку. Кстати, не расскажите, что именно вы там создали». В разговорах об организации «Сердце Туманного Альбиона» прошел целый час, под конец которого вернулся Римус, правда, в сопровождении нимфодоры Тонкс. Слабым тычком в бок, Сьюзен дала понять Невиллу, что она была права, куда вначале побежал лунатик. Люпин вместе с Аврором рассказали о выручай комнате, которая все еще находилась на восьмом этаже замка и не была заблокирована. Правда, на вопрос, почему они так долго ее искали, если изначально догадывались о ней, мужчина и девушка не ответили, отвернувшись. Проведя за разговорами еще час, и рассказав о том, зачем дети создали свою организацию, Сириус в шутку спросил, можно ли к ним присоединиться. Он-то пошутил, но когда дети согласились, а на плечах лунатика, бродяги и Аврора появился герб, удивлению взрослых не было границ, но и отказываться никто не торопился. Но все хорошее всегда смешивается с плохим, такой закон всего сущего. Прошло две недели, Рональд Уизли вышел из больничного крыла, и что естественно, получил все новости, которые он пропустил, что заставило испытывать его самую черную зависть, на которой только способно живое существо. Взрыва избежать не удалось бы ни при каких условиях, и для этого потребовалось всего ничего. 15 сентября, обычный день, не предвещающий ничего плохого, но несущий настоящую беду. У Гарри, как и обычно, на уроках царило спокойствие, получалось практически все на 100%, а вот у Уизли все валилось из рук, проваливалось к черту на куличики, в общем, ничего не получалось вообще. Взгляды, которые он кидал в сторону рейвенкловцев Лонгботтома, Гринджера и Поттер Эванса, в особенности на последнего, с каждым разом становились злее и злее. Взрыв произошел в конце дня, после уроков чар, на котором у Уизли, как обычно, был полный провал. «Хвастаешься, Поттер?» – злобно спросил Рональд, когда почти все вышли из кабинета. «Хвастаюсь чем, Уизил?» «Тем, что я старательно выполнил все действия на уроке, когда у тебя снова ничего не получилось. Заткнись, у меня все получилось бы, если бы не ты. Снова винишь всех в своих бедах. Обычно, люди с годами становятся умнее, но это явно не к тебе относится. Ты, наоборот, деградируешь. Дига, что, что ты мелешь, Поттер? О, как все запущено. Ты бы, Уизил, книжки бы хоть иногда почитывал, нормальные. А то кроме квиддича, шахматы и еды, в твоем скудном умишке ничего и нет. Хотя что это я, даже в квиддиче у тебя ничего толком не получается. Если уж ты на гиппогрифе не можешь летать, то на метле тем более». Громко зарычав, или заскулив, Рыжий бросился на своего обидчика с кулаками. Неумело размахивая ими, ни разу не попав по Гарри, Рон умудрился сам себе заехать в глаз, чем вызвал громкий смех противника. И тут рвануло. Вся зависть и злость, которая копилась в Уизеле, вырвалась наружу, в виде волшебной палочки, и сорвавшегося оттуда неизвестного для Гарри заклинания, которое попало ему в лицо, и сильно обожгло щеку. Да, это было огненное заклинание, но обладало оно не совсем обычными свойствами для огня. Вместо того, чтобы просто его обжечь, а потом лишь болеть, боль от ожога начала постепенно нарастать, словно щеку Гарри проткнули иглами. Сам Поттер Эванс удивился лишь слегка, как говорится, раз в год и палка стреляет, даже у такого, как Уизли. Предупреждая следующую возможную атаку, Гарри ринулся вперед, перехватывая руку с палочкой Рона и отводя ее в сторону, следующим движением ломая палочку, опять. Далее, рейвенкловцем был нанесен удар в грудь Рыжего, причем удар был сильнее, чем год назад. Рон согнулся от сильного удара, резко выдыхая воздух и с трудом пытаясь дышать. Держась за щеку, Гарри не услышал, как в кабинет кто-то зашел, и они тут уже не вдвоем. Заклинание воздушного удара, заставила парня сильно покачнуться и, резко развернувшись, уйти с линии атаки. Позади него стояли Фред и Джордж Уизли с палочками наголо. У них должна была начаться отработка у профессора Флитвика, поэтому, придя в класс, они увидели начало драки и встали на сторону брата. Дальнейшее превратилось в бойню. Весь кабинет оказался помечен следами от заклинаний на стенах, полу и даже на потолке. Сражаться с двумя пятикурсниками, которые сейчас явно слегка сильнее него в магическом плане, близнецы Нерон, не такие тупые и ленивые, не входило в планы Гарри прямо сейчас. Единственное, на что он надеялся, на заклинание противо для защиты, заклинание рефлексия для отражения заклинаний и на скорый приход профессора Флитвика. Защищаться ему удавалось очень хорошо, ведь не зря его тренировали самые упрямые учителя. Сириус и Ремус бы гордились мной, увидев эту потасовку. Прошло всего 3 минуты, Гарри полностью абстрагировался от окружающего, когда сильный удар по затылку практически выбил из него дух и позволил рейвенкловцу вновь осознавать все, что происходит вокруг. Упав на колени и держась за голову, Гарри увидел на полу обломки стула. «А как я его?» — радостно сказал Рон. «Значит, Уизил-6 смог додуматься, чем меня огреть», — зло подумал Поттер Эванс, тряхнув головой. И тут до его ушей донесся приглушенный девичий крик. Подняв голову и слегка прищурившись, чтобы в глазах прояснилось от удара, Гарри увидел Гермиону, которая прикрывала рот руками. Возле ее ног лежала ножка стула, которая, как пронеслось в голове парнишки, отлетела от него при ударе и попала в Гермиону. Сквозь пальцы его подруги рейвенкловец заметил кровь. «Суки!» – прошипел Гарри, когда он увидел это. В этот момент взорвался уже сам Гарри. Такой приток ярости, как в эту секунду, он еще не испытывал. Никто сейчас не понимал, каких трудов стоило ему не превратиться в Василиска на глазах всех и сожрать всех рыжих. Краем сознания он понимал, что если сделает это, то Азкабан будет обеспечен на всю жизнь, но оставлять все так, как было, он не намерен. Мощный магический выброс, который произошел в следующую секунду, не ожидал никто, как и мощность самого выброса. Близнецов откинуло назад, сталкивая их со столами и хорошенько приложив головами в стену. В кабинете вылетели все окна, дверь оказалась снесена с петель, да вообще вся обстановка в классе превратилась из порядка в хаос. Тап, быстро встав на ноги и разворачиваясь, Гарри поймал Рона за кисти рук, которые еще держали остатки стула, и резким движением вверх рейвенкловец сломал руки гриффиндорца, сразу после этого нанеся удар головой в нос врага. С громким хрустом нос ломается, опять заставляя обладателя носа захныкать. Из поломанного носа рыжего ударила кровь, пачкая и до этого не совсем опрятную мантию Рона, и как раз в этот момент Гарри теряет сознание. Филиус Флитвик, забежав в кабинет, увидел следующую картину. Вся обстановка класса полностью разрушена, близнецы Уизли, оставив на стене внушительные следы, лежат на полу, только-только приходя в сознание. Рональд Уизли с окровавленным носом сидит на полу, плачет и смотрит на свои руки, выгнутые под неестественным углом. А в центре этого всего без сознания лежит порядочно растрепанный Поттер Эванс, а над ним сидит мисс Гринджер и отчаянно трясет парня за плечо, прося, чтобы он очнулся. «Что тут произошло?» – потребовал ответа профессор Флитвик, отойдя от увиденного. «Гарри, Гарри, ну очнись, не пугай меня, пожалуйста». Голос Гермионы донесся до Поттер Эванса издалека, словно через толстую породу камней и темноты. Открыв, наконец, глаза, он увидел все в искаженном виде, что означало, что у него сейчас нет очков. Впрочем, в следующую секунду очки уже были на законном месте. «Ты, наконец, проснулся», — радостно оповестила все та же Гермиона, нацепив своему другу его очки, которые лежали на тумбочке. «Надо всем сказать, экспекто патронум». Проморгавшись, Гарри понял, что он сейчас в больничном крыле, все его тело будто налилось свинцом, а щека, куда попало заклинание Уизила-6, горело вовсю. Великий Мерлин, его еще и тошнит вдобавок ко всему. Рейвенкловка тем временем быстро что-то прошептала своей Лане и отпустила ее. «Что случилось?» — хриплым голосом спросил рейвенкловец, пытаясь встать. Без помощи Гермионы у него это не удалось. «Ты не помнишь?» «Помню только, как дрался с Уизилами, потом меня огрели стулом по затылку, а последний я помню тебя, Мя, как ты». Глаза парня широко распахнулись, когда воспоминания резко ворвались в его голову, отчего она сразу же разболелась. Бросив взгляд на подругу, Он радостно вздохнул. Кроме разбитой губы, у нее не было ничего серьезного. «Я в порядке, Гарри. Мадам Помфри быстро со мной закончила, а губу она залечит чуть позже. Я больше за тебя беспокоилась и беспокоюсь. А что со мной, Гарри? Ты, всхлипнула девочка, сдерживая слезы. Ты 3 дня пролежал в магической коме, что было сравнимо со смертью. Если бы мы были в обычном мире, тебя бы сейчас...» Она все-таки не сдержалась и расплакалась. Ей было очень страшно за Гарри, ведь, по правде говоря, в обычном мире ее друга бы уже отпевали и хоронили. Как человеку, который рос среди обычных людей, а не среди магов, Гермионе тяжело верилось, что из магической комы можно легко выйти. А вот Гарри про себя подумал, что как же все-таки хорошо, что в этот раз он не встретился со смертью. Объясняться перед ней, почему он снова чуть не оказался на том свете, как-то не очень сильно хотелось. «Мя, не плачь, все ведь хорошо окончилось. Правда, не хайрэээм, ничего не помню после того, как увидел тебя. Кажется, Уизил еще раз приложил меня стулом, и от этого, наверное, я сознание потерял. Никто тебя не бил потом», — постаралась успокоиться девочка, вытирая слезы. «Ты, у тебя случился сильнейший магический выброс, ты просто разнес весь кабинет профессора Флитвика и сломал руки и нос Рону. Ну и отправил в нокаут близнецов. Эти уроды тоже здесь?» — прошипел парень, дернувшись и испытав сильную боль в голове. «Во имя Мерлина, уже нет. Близнецов выпустили в тот же день, а Рона только вчера. И профессор Флитвик требует от тебя объяснений того, что произошло 3 дня назад. Он уже опросил меня и Уизилов». Гарри слабо улыбнулся. «Не часто услышишь от Гермионы, что она коверкает чью-то фамилию. Хотя фамилию этих недолюдей можно. Думаю, в ближайшее время он точно не сможет получить от меня ответов», — слабо хмыкнул парнишка, поудобнее устроившись на койке. Каждое, даже слабое движение, приносило не очень приятные ощущения. «Хотя, Мя, можно достать из кармана моих штанов колбочку?» Гарри кивнул подруге в сторону называемого элемента одежды, которая лежала на стуле рядом с койкой, где Рейвенклавка нашла колбочку. Спрашивать у него, почему он носит ее с собой, Гермиона не стала. Смысл узнавать это у того, кто любит зельеварение. «Тап дальше». По просьбе друга, девочка дотронулась палочкой до виска Гарри и вытащила его воспоминание, которое тут же перекочевало в колбочку. «Вот, это можно отдать профессору. Будет моим алиби, что не я начал ту драку. Кстати, ты так и не ответила, как ты?» «Я в норме, Гарри. Правда, всего лишь разбита губа, ну и 2 выбитых передних зуба ножкой от стула». «Что?» – зашипел Поттер Эванс. «Гарри, успокойся. Все уже хорошо. Мадам Помфри все вернула в норму». «Ну, почти все». «В каком это смысле, почти?» Рейвенклавка густо покраснела и молчала несколько секунд, прежде чем она ответила. «Ну, понимаешь, я всегда хотела исправить свои зубы, чтобы они не выпирали и не были похожи на зубы бобра. Вот и я слегка схитрила и исправила зубы». Гермиона улыбнулась своему другу, показывая итог. Раньше улыбка у девушки всегда была милой, но она улыбалась только губами, пряча свои зубы. Сейчас же Гермиона впервые улыбнулась ему, показывая при этом свои идеальные белые зубы, отчего улыбка девушки стала еще более милой и ослепительной. Поддавшись порыву, Гарри протянул руку к подруге, коснувшись пальцами ее щеки, медленно поглаживая ее. Сама Гермиона замерла, просто наслаждаясь прикосновением Гарри, смотря в его изумрудные глаза. Гарри же, в свою очередь, медленно поглаживая щеку Гермионы, не сводил взгляда с прекрасных шоколадных глаз подруги, чувствуя, как его сейчас пробрала слабая дрожь от близости девушки. Большим пальцем он осторожно дотронулся до того места, где была разбита губа девушки, но вместо слабого отголоска боли, Гермиона только лишь почувствовала палец Гарри, который медленно обводил контур ее губ. Внутри девушки начался самый настоящий пожар, отчего она задышала быстрее, а мысли куда-то пропали и не появлялись. Чем бы это закончилось, неизвестно, так как в больничное крыло, с громкими криками и игнорированием мадам Помфри, ворвались 4 друзей лохматой парочки, сразу же направившись в сторону Огненноволосого. Все, кроме Сьюзен, которая успокаивала хозяйку больничного крыла. «Очнулся!» — закричал Невилл во весь голос, заставив остальных рейвенклавцев вздрогнуть, а Гермиону еще подпрыгнуть и отсесть от Гарри. «Мы все перепугались, зараза ты такая!» «Привет, Нев», — улыбнулся Поттер Эванс. «Рад вас видеть, девочки. А разве вы не на уроке должны быть?» «Гарри, сегодня суббота, ты 3 дня пробыл в коме». «А, точно, Гермиона ведь говорила». «Прости, Фиби, я сейчас плохо соображаю, только очнулся». «Ты нас всех напугал, зараза», — продолжал говорить Невиллу. «Ты зачем устроил такое в кабинете профессора? Взял бы лучше и выбросил Уизелов в окно, чтобы потом не попало». «Извини, дружище», — снова улыбнулся Гарри, зная, что под словом «зараза» Невиллу прячет беспокойство и облегчение. «Приятно осознавать, когда о тебе так заботится. В следующий раз так и сделаю, обязательно». «А что, все так плохо?» «Да, мягко сказано», — уселась на край койки Луна. «Я видела, в каком состоянии кабинет чар, и его будут восстанавливать еще очень долго. Никто не знает, как так получилось, но сейчас в кабинете невозможно использовать магию, ее будто что-то поглощает там, так что приходится все делать вручную». «Ничего себе», — пробормотал парень, удивленный такой новостью. Он, конечно, слышал о таких местах, где магию невозможно использовать, но чтобы такое было в школе. «Хозяин», — раздалось громкое шипение, и из-под койки быстро выпал змей, который положил голову на колени Гарри. «Я виноват перед вами». «С чего ты так считаешь, Шес?» «Я не должен был уходить на охоту. Из-за того, что я не смог вас защитить, вы пострадали». «Шес, не неси чепуху. Пусть ты мой фамильяр, но я не хочу, чтобы ты голодал только из-за того, что может что-то произойти. С учетом того, что у меня есть такие враги, как Уизелы, можно ожидать все что угодно». «Охота очень важна, уж я-то знаю», — проговорил Гарри, у которого как раз заурчал желудок только от воспоминания, как он вместе с Висой охотился в лесу. Пока ребята рассказывали о произошедшем за последние 3 дня, а Гарри гладил Шеса, который теперь сам делился магическими импульсами со своим хозяином, никто не заметил, как Гермиона старается прийти в себя после такого порыва нежности от Гарри. Ее щеки все еще пылали румянцем, и чтобы этого никто не заметил, она отвернулась к окну и осторожно прикоснулась пальцами к губам, которых совсем недавно касался Гарри. А пожар внутри девушки тем временем никак не желал успокаиваться. «Где-то в Шотландии. Комната старого мага». «Что ты делаешь, старик?» «Молодой господин, я, по вашей просьбе, проверяю активность ваших врагов, маг». «Заткнись, старик», — зарычал человек, и в воздухе буквально чувствовались мощные потоки магии, от которых некоторые предметы задрожали, а некоторые погнулись. «Не смей произносить это слово. Что там с ними?» «Пока ничего серьезного, мой господин», — ответил старик, даже не пытаясь сопротивляться магической мощи того, кто стоит напротив него. «У них случилось какое-то происшествие, отчего один из них слегка пострадал. И все?» «Да, мой господин. Они даже не знают ничего о том, что делают, они лишь глупые и слабые маги, которые не чета вам». На лице молодого мага появилась злая улыбка, похожая на оскал. «Они уже один раз проиграли, проиграют и в этот раз, если посмеют выступить против меня. А ты являешься доказательством того, что со мной нельзя шутить, Джейкоб. Думаю, мне надо будет посмотреть на них поближе, хотя думаю, ты прав. Ни они, ни ты, ни кто-либо другой не способен мне что-то противопоставить. Запомни, старик, если узнаю, что ты им помогаешь, ты будешь мечтать умереть поскорее. Смерть твоих детей покажется тебе раем. Поверь мне, Джейкоб, я могу это устроить». Когда маг вышел, а его магическая мощь перестала давить, старый маг спокойно вздохнул, повернувшись к яркому шару, стоящему на его столе. «Еще бы чуть-чуть, опоздая я на несколько минут, и на одного стало бы меньше, а ведь их совсем недавно стало больше. Никогда я еще не чувствовал такой мощи. Во имя высших сил, что они там такого вытворяют? Это сладкое слово, месть. Второй этап. Ну что, родной, рассказывай, что это было? Вот черт, я что, во сне сдох? Не ругайся, молодой человек, ты не умер, просто я решил поговорить с тобой сейчас, когда ты хоть немного восстановился». И ответа на вопрос я еще не услышал. И все-таки, он оказался тут, в темноте, и стоит напротив смерти. В этот раз, смерть встретилась с ним во сне. И кстати, ему кажется, или это существо в черной мантии сегодня говорит в мужском роде? А что рассказывать? Не я начал ту драку, это все рыжий. Ты что-то на блондина не похож, ярко-рыжий, хмыкнула, точнее хмыкнул, смерть. Неужели нельзя было обойтись без того, чтобы все дошло до магического выброса, если бы кабинет чар не заблокировали магическим куполом, не позволяя твоей магии просочиться во всю силу, в живых тебя бы уже не было. Что-то я не совсем понимаю, как это в живых бы не было, каким еще куполом, кто его поставил, сколько вопросов. Хаем, пройдемся, куда, здесь темно, и ничего не видно, во имя Мерлина. Из-под черного капюшона раздался хмык, и уже в следующую секунду темнота рассеялась. Гарри со смертью находился в Годриковой впадине, где не было людей, но оно и понятно, это ведь сон. Отвечая на твои вопросы, начала произносить сущность, двигаясь и опираясь на косу, тот магический выброс, который у тебя случился, был не просто стихийным и бесконтрольным. Ты одним резким выбросом едва не лишил себя магии. Будучи магическим существом, ты мог погибнуть. А купол, который не дал мне погибнуть, откуда он появился? О, это древняя магия, ныне о ней не знает почти никто. Да и способ, которым его смогли установить, не присутствуя рядом с тобой, сделать такое не под силу даже Редблу и Дамблдору. Но кто его поставил, я не могу сейчас рассказать. Если об этом станет известно, то его убьют, и все его знания пропадут. Будь уверен, вы с ним встретитесь. Гарри громко фыркнул. Какой полноценный ответ, черт. Хотя, раз уж этот маг его спас, как и зачем, неизвестно. То самое малое, что он может для него сделать, это не лезть с расспросами о его имени. У меня такой вопрос, смерть, почему ты не даешь мне умереть? Нет, не то, чтобы я жаловался, мне просто очень любопытно. Я всегда считал, что тебе все равно, кто умирает, главное, чтобы души были. Ты прав, души это главное, но только если эта душа попала ко мне тогда, когда приходит ее время отправляться в небесную канцелярию, а не по глупости некоторых особых обладателей. А как насчет Тамаридла? Когда, наконец, его время наступит, из-под капюшона донесся глухой, злой рык. К этому существу лично у меня свое отношение, а его способы избегать попадания сюда достали всех. Как мне хочется встретиться с ним, я уже давно его жду, прорычала смерть. Даже представлять не хочу, чем он вам насолил. А можно узнать, когда я наконец проснусь? Не хочу вас обижать, но я себя слегка неудобно чувствую, находясь рядом с тем, кто одним движением может оставить меня без головы, кивнул парнишка в сторону косы смерти. Так кто тебе мешает? Просыпайся, лорд Поттер Эванс, и постарайся не связываться пока с Уизли, чтобы с тобой ничего не произошло. Мадам Помфри, очень профессиональная тюрем, то есть профессиональный целитель. Пока она не убедится, что с пациентом все хорошо, она ни за что не выпустит своего подопечного, как случилось и с Гарри. Из больничной тюрьмы, то есть крыла, он вышел в среду, на пятый день после того, как очнулся, с наказом, уроки, где требуется использовать магию, под запретом. Этот запрет Гарри бы выдержал, хуже всего, что шрам от неизвестного заклинания Уизила никаким образом не желал быстро залечиваться. Даже экстракт бадьяна, который помогает быстро залечивать раны, не оставляя шрамов, не помогает толком. Если вы не лечили раны бадьяном, то не знаете, какой это болезненный и не очень приятный процесс. Скучать ему тут не приходилось, его навещали друзья, товарищи с Хаффлпаффа и Рейвенкла, и один раз пришел даже Драко Малфой. Шок, который испытал Гарри при виде слизеринца, нельзя описать цензурными словами. Что ж, пока он не восстановится до конца, для него полностью закрыты заклинания, трансфигурация и зати. Да и с зельями теперь будет тяжелее, не получится добавлять магию к каждому ингредиенту, хотя, он столько лет варил зелья без такого способа, так что все нормально, на зелья можно ходить спокойно. Те уроки, которые он не может посещать, заменились совсем другими, например, вместо узмсы заклинания Рейвенкла, у Гарри были сдвоенные узмс. Также, Гарри бесило то, что ему пришлось пропустить собрание их с друзьями организации, и по-видимому, придется пропустить еще одну или две встречи. Максимум, можно просто присутствовать, но показывать друзьям новые заклинания, увы. Как хорошо, что у него есть такой друг и заместитель по боевой части Невилл. Как же он ненавидел Уизилов за это, всю ту субботу, когда Гарри очнулся, он проклинал их имена, и заодно говорил друзьям, что когда придет в норму, разберется с рыжими, и начнет он с близнецов. Хуже всего это то, что он пропустил день рождения Гермионы. Он был в воскресенье, но из-за некоторых обстоятельств, он не мог никуда пойти, а ведь он хотел, чтобы подруга провела этот праздник во Франции, в городе Париж, который она так любит. А вместо этого, он попросил Добби приготовить к вечеру торт, и принести его сюда, в палату. Конечно, не Франция, но хоть какой-то праздник он смог устроить подруге. Правда, Гермиона вела себя как-то странно, смотря на Гарри немного отстраненно, словно о чем-то думая. На день рождения, парень подарил своей подруге браслет, взятый из своего сейфа. По своим характеристикам, он был похож на перчатки Гарри, то есть мог определить, есть ли в еде и напитках посторонние зелья. Парень ведь не мог сейчас сам следить за подругой, да и может случиться так, что с ним может произойти что-то и похуже, и его попросту не будет рядом в нужный момент. Но что хорошо, помимо самого Гарри, праздник Гермионе устроил весь факультет Рейвенкла, на который пришли и несколько хаффлпаффовцев. Мда, неплохо он в том году агитировал свой факультет. Они теперь почти все дни рождения своих сокурсников празднуют. На сдвоенном узмс, в конце второго урока, Поттер Эванс подошел к Хагриду, который сегодня выглядел как-то иначе. «Привет, Хагрид!» «Привет, Гарри!» — радостно пробасил великан, уже собираясь обнять или похлопать Гарри по плечам, но вовремя одумался. «Рад видеть, что ты здоров. Я когда узнал, что ты в коме, сразу пошел в больничное крыло. Помфри меня успокоила, сказав, что ты сильно и скоро очнешься. От меня так легко не избавиться. Как ты тут, Хагрид?» «Да все в порядке. Я тут это подумал над тем, что ты с подругами я говорил мне тогда. В общем, я решил уйти из школы. Правда? А кто будет вместо тебя и лесничим и преподавателем?» — спросил Гарри, радуясь и одновременно загрустив, что его большой друг может скоро уйти. «Вместо меня? Ну, сначала я об этом не думал. У меня я не так много знакомых, которые любят животных так же, как я. Но вчера ко мне подходила Сьюзен, и как-то туманно заявила, что она почти все решила, и попросила не волноваться». Гарри широко улыбнулся, какие же у него замечательные друзья. «Надо будет выпытать у Сью, что она задумала такого. И куда ты пойдешь, Хагрид?» «Ну я это, помнишь, у меня был дракончик, тетя Сьюзен определила его во Всемирный драконоведческий заповедник в Румынии. Вот я и это решил пойти работать туда. Там как раз работает Чарли Уизли, и он замолвил за меня словечко». Увидев, как напрягся Гарри при упоминании фамилии Чарли, Хагрид улыбнулся и начал успокаивать юного рейвенкловца. «Успокойся, Гарри. Чарли не такой, как его братья, и презирает их за то, что они сделали. Трое на одного, как настоящие трусы, где это видно было. Они действовали против тебя, прямо как эти пожиратели смерти, во время войны. Если бы не атака со спины, хрен бы им удалось меня легко побить. Ладно, Хагрид, я пойду. У меня сейчас сдвоенные зелья будут, а мне еще за учебниками по зельеварению надо сходить. Знаешь, как профессор Снейп зверствует, когда что-то на его уроках идет не так. Почему Поттер Эванс сразу не взял все учебники?» Ну, этот вопрос задавали многие ученики, которые не обладали четким мышлением, или хотя бы догадливостью. А причина была проста. После сильнейшего магического выброса и трехдневной комы, рейвенкловец оказался сильно ослаблен не только магически, но и физически. Носить что-то тяжелее пары книг он попросту был не в состоянии. И это его злило. Все его труды по физическому и магическому развитию идут гиппогрифу под хвост. Остается надеяться только на то, что когда все закончится, его труды не пропадут даром. Невилл предлагал ему помощь, пока Гарри не восстановится, но рейвенкловец отказался. И кстати, насчет Сьюзен. То, что она загадочно и туманно разговаривает, Гарри заметил почти сразу, когда очнулся. Немного претерпела изменения и ее внешность. Волосы, которые всегда были распущены, теперь собраны в обычный хвост. Частенько ее можно было увидеть в шляпе охотника за оленями, а за ухом у нее почти всегда находился карандаш. Надо признать, ей новый вид очень даже шел, только Гарри не мог понять, с чего это вдруг такая внезапность. Да и зачем она, на второй день, когда Гарри очнулся, пришла к нему и попросила ненадолго одолжить мантию-невидимку. На все вопросы Сью отвечала как-то туманно и старалась переводить вопросы совсем в другое русло. Дойдя до гостиной и взяв учебник, рейвенкловец двинулся в сторону подземелий, крепко задумавшись, причем о многом, но дойти так и не успел. Его успел перехватить профессор Флитвик и повел к директору в кабинет. «Профессор, что-то серьезное случилось?» — поинтересовался Гарри у своего декана. «Не думаю, мистер Поттер Эванс. Я уверен, что директор Дамблдор хочет лично у вас узнать, что произошло в тот день, когда вы впали в кому. Я говорил профессору Дамблдору, что у меня есть ваши воспоминания, но он захотел лично с вами поговорить. Профессор МакГонагалл уже там. Повторяется то, что было на первом курсе, подумал парнишка, и оказался прав. В кабинете директора на креслах расположились сам директор и его заместитель, профессор МакГонагалл. Профессор Флитвик встал рядом со своим студентом. Все почти полностью повторяло тот момент, когда Гарри на первом курсе попал сюда после вызова Рона на дуэль. Не хватало только профессора Снейпа для полноты картины, но вместо него была Тонкс, скорее всего, как представитель правопорядка. «Гарри, мальчик мой, проходи, присаживайся», — произнес Дамблдор с улыбкой доброго дедушки. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» «Все хорошо, директор. Жив, почти здоров, немного уставший, но мадам Помфри сказала, что скоро все пройдет. Ты нас напугал, Гарри. Такого сильного магического выброса, на моей памяти, не случалось уже давно. Расскажи подробнее о событиях того дня». «Да ничего особенно. День начинался как обычно, я учился, получал оценки, а у Рональда Уизли, как обычно, ничего не получалось и его съедала зависть. После того, как закончился урок профессора Флитвика, это рыжее недоразумение, словно с цепи сорвалось, и после небольшого разговора, он напал на меня с кулаками. На слове «напал» Гарри пальцами показал в воздухе кавычки, улыбаясь при этом, как бы говоря, что назвать это нападением можно лишь с натяжкой. Но почему тогда кабинет заклинаний находится в таком ужасном состоянии? Мальчик мой, кулаками такое сделать невозможно. Все опять начал Уизли, вздохнул Гарри, слегка коснувшись шрама на щеке от заклинания. Столько времени прошло, как он его получил, а боль не снижается. Он использовал какое-то неизвестное мне огненное заклинание и опалил мою щеку. Я до последнего не брал в руки палочку, пока на меня со спины не напали близнецы. Драться я не собирался, поэтому я просто защищался. Это неслыханно, воскликнула МакГонагалл. Не могу поверить, что мои гриффиндорцы напали втроем на одного, как трусы. Не совсем трое, чуть скривившись, ответил Гарри. Рон в это время все еще приходил в себя, после того, как я ему врезал. А что за заклинание ты использовал, Гарри? Поинтересовалась Тонкс. Самые обычные, для защиты. Противорефлексия, не зря ведь меня Сириус учил защищаться. Глаза профессора Флитвика и Тонкс загорелись неподдельным интересом. Щитовые чары, распространенные заклинания в боях, и изучалось в Хогвартсе, но рефлексия изучалась лишь на шестом курсе, так как для его правильного использования нужна хорошая концентрация и магическая сила. Гарри, мягко произнес Дамблдор, что произошло? Отчего кабинет профессора Флитвика оказался в таком ужасном состоянии. Магический выброс, директор Дамблдор, пожал плечами парнишка, не желая продолжать разговор. Мальчик мой, я понимаю, что тебе, возможно, неприятно об этом говорить, но мы должны знать, что спровоцировало у тебя такой выброс, отчего ты чуть не умер. Поттер Эванс снял очки и протер линзы, оттягивая время. Случившееся выводило его из себя, но так как он еще был слаб, никаких выбросов не случалось. Да и как он однажды слышал, если хочешь с умным видом потянуть время, протри линзы очков. Директор Дамблдор, скажите, почему Рональд Уизли попал на Гриффиндор? Так решила распределяющая шляпа, мальчик мой, удивился Альбус. Мда, что-то мне начинает казаться, либо шляпку надо поменять, либо создать новый факультет для таких трусов, как эти рыжие. Иначе как еще объяснить, что Рональд Уизли зашел ко мне со спины и со всей силы приложил меня стулом по затылку? Декан Гриффиндора, вместе с Аврором Нимфодора и Тонкс, поперхнулись воздухом, едва услышав такое продолжение. И от этого у тебя случился магический выброс? Нет, директор. Честно вам скажу, я не помню, что потом случилось, мне об этом рассказали, но последним я запомнил, как ножка стула угодила в Гермиону, и выбила ей два зуба. После этого, меня будто отключили от того, что происходило дальше. В кабинете стояла тишина, пока на Гарри уставилось четыре пары глаз. «Ну что же, Гарри, теперь нам понятны события того дня, но надеюсь, ты понимаешь всю опасность того, что произошло. Ты ведь мог погибнуть, Гарри. Я понимаю, но директор Дамблдор, я что, должен был спокойно стоять, пока какие-то предатели крови нападают не только на меня, но и на моих друзей? Гарри, не надо так их называть», чуть нахмурился Дамблдор, хотя, судя по взгляду остальных, как минимум Тонкс согласна со словами Гарри. Пока эти рыжие недоразумения не исправятся, они и останутся предателями крови. Даже если я перестану их так называть, для многих они такими и останутся. А вскоре, как я надеюсь, все сообщество будет считать их не только предателями крови, но и просто предателями. Как там дело у Люциуса, интересно? Хорошо, Гарри, я вижу, ты остаешься при своем мнении. Можешь идти. Обязательно сходи в гостиную Рейвенкла и отдохни, ты еще очень слаб. Твое здоровье очень важно. Тонкс тебя проводит. У меня сейчас зелье, директор Дамблдор. Я и так пропустил часть урока, как бы профессор Снейп мне голову за это не оторвал. До свидания. Поднявшись, Гарри быстро покинул кабинет директора, пока остальные приходили в себя после услышанного сегодня. Но и в этот раз дойти до подземелья он не смог. По пути туда ему навстречу попался Малфой со странной улыбкой на лице и с пергаментом в руке. «Живой, Поттер», со слегка надменной улыбкой произнес слизеринец. «Тебя еще переживу, Драко. Посмотрим. Жизнь сложная штука. Да и выглядишь ты не очень хорошо, краши лишь в гроб кладут. Ты что-то хотел?» – поинтересовался Гарри. «Чего ты тут делаешь, а не на уроке сидишь? У нас сейчас окно, так что вот, брожу. А насчет того, что я хотел, надо поговорить наедине, чтобы нас не подслушали больно умные». Гарри задумался на минуту. Конечно, он не хотел пропускать зелье, зная, как этого не любит профессор Снейп, но просто так Драко бы не стал его целенаправленно искать. Парнишка был готов поспорить на все свое наследство, что Малфой либо поджидал его возле класса, либо зашел под каким-нибудь предлогом в класс и убедился, что Рейвенкловец отсутствует. Выяснять точнее, было немного лень, поэтому Гарри вместе с Драко проследовал к ближайшему заброшенному классу. «Ну, что за разговор, Драко?» – начал Поттер Эванс, поблагодарив Добби за кофе и печенье, которое он принес по просьбе рейвенкловца. «Как ты, наверное, помнишь, Поттер, мы с тобой этим летом устроили небольшой набег на дом предателей крови, а после этого, с твоей, разумеется, помощью, моего отца восстановили в совете попечителей. Знаешь, а ты не так прост, как казался вначале. Я это все прекрасно помню. Только с чего ты вдруг начал этот разговор? И что означает «не так прост, как казался вначале»?» Малфой чуть скривился на этот вопрос. «Да то и значит, когда я увидел тебя в первый день, ты больше был похож на, как бы сказать, недалекого, малоразвитого и просто тугодума», — подсказал Гарри. «Именно», — щелкнул пальцами Драко. «Особенно с учетом того, какое у тебя было окружение в тот день, которое и не изменилось почти. И что же заставило тебя поменять решение? А ты его поменял, как я вижу. Ну, во-первых, то, как ты мне ответил в тот день. Честно признаюсь, я такого не ожидал и впал в ступор. И еще некоторые мелкие, и не совсем, детали. К примеру, то, как ты вызвал Уизела на дуэль, и некоторые твои шалости в их сторону. Ну и твоя помощь моему отцу, которая помогла ему восстановить свою репутацию. Мы с Люциусом заключили взаимовыгодный союз. Хоть твой отец и был пожирателем смерти, но я предпочту союз с ним, а не с марионетками Дамблдора. Это еще одна зарубка, почему я тебя уважаю, Поттер», — улыбнулся Малфой, отпивая кофе. «Ты не боишься идти против нашего директора, во всяком случае, в открытую, и не позволяешь ему собой управлять. Кстати, ты, наверное, не знаешь, но ты, вместе со своими друзьями, хорошенько пнул под зад и Дамблдора, и Фаджа». Гарри приподнял одну бровь, уставившись на слизеринца, как бы спрашивая у него, что тот имеет в виду. «Значит, не знаешь. Родные твоих друзей, я имею в виду Лонгботтома и Боунс, устроили в суде такой разгром, это надо было видеть. Веселее стало, только когда привели Петтигрю. Отец говорил, что такого взгляда у министра не было с тех пор, как его попытались уличить в том, что он сам себя наградил орденом Мерлина за просто так. А уж когда стало известно, что ты еще и принял статус главы своего рода, то тут даже мне стало понятно, что Дамблдор лишился части влияния. Поттеры, Блэки, Боунс и Лонгботтомы уже явно не будут всегда поддерживать нашего старичка, да и голосовать от имени твоего рода и рода Блэков он уже не может. Мда, кажется, мы слегка увлеклись», — хихикнул Поттер Эванс. «Не рассчитывал я на такое, когда начинал. Зато как весело получилось. А если ваш с отцом союз пройдет как нельзя лучше, то директор лишится еще столпа опоры. Я про Уизелов говорю. Кстати, отец прислал мне сегодня письмо, для тебя». «Для меня?» — спросил Гарри, протягивая руку за пергаментом. Просто он решил, что если Филин Малфоев прилетит к тебе, это будет подозрительно. Поэтому он прислал письмо мне. Пока Поттер Эванс вчитывался в письмо, Драко отвлекся на печенье, которое принес Добби. Слизеринец не мог не признать, что для таких обычных встреч Рейвенкловец не брезговал ставить дорогое печенье и дорогой сорт кофе. Сразу видно, парень готов указать, что он не такой уж и бедный. Гарри в это время прочитал письмо от Люциуса, чуть злобно улыбаясь. Инициировать расследование удалось, хоть и пришлось дать некоторым людям, как вы выражаетесь, на лапу. В письме прилагаю данные, кому и сколько я заплатил, согласно нашей договоренности. Думаю, о результатах расследования вы сможете узнать из газет, но мне удалось провести в группу несколько своих людей, так что если захотите, могу рассказать более подробно. Уже с нетерпением жду следующих ваших шагов. Лорд Люциус Малфой II. П.С. Будьте осторожны, лорд Поттер Эванс. Судя по моим данным, Дамблдор подозрительно активизировался, и если о союзе станет известно, он это так просто не оставит. Удачи вам. Закончив читать, Гарри позвал Добби. Вы желали меня видеть, Гарри Поттер Эванс? Сэр, да, Добби. Вот, отнеси это в Гринготтс, и скажи мистеру Блордаку, чтобы он перевел эти деньги на счет мистера Малфоя. Протянул своему домовику листок с записанным на нем количеством денег. Добби, поклонившись, исчез с сопровождающим треском. Не расскажешь, что это у вас за союз такой, что ты отцу деньги переводишь? Полюбопытствовал слизеринец. Попробуй догадаться, Драко. Я почти все время провожу в школе, и не могу проводить некоторые финансовые операции. Поэтому этим занят твой отец, который в финансах и политике разбирается лучше меня. А по нашему союзу мы договорились, что расплачиваемся 50 на 50. Неужели отец не хотел немного поменять процент в свою пользу? Удивился Драко. Хотя бы немного. Ну почему не хотел? Очень хотел. Просто мне удалось уговорить его, что наш союз выгоден друг другу, только если мы будем действовать на равных правах. Хихикнул Гарри, вспоминая тот день, когда он пришел к Люциусу. «Ты меня как обычно удивляешь, Поттер», — мотнул головой слизеринец, вставая и готовясь уходить. «По-другому я не могу, скучно. И Драко, давай без этих обращений по фамилии, зови меня просто Гарри. Чай, мы с тобой не враги. Посмотрим. До встречи, Гарри». Кивнув напоследок слизеринцу и дождавшись, пока он исчезнет за дверью, Поттер Эванс расслабленно развалился на стуле. Что же, зелье он пропустил по полной программе, и идти смысла уже нет. Через пару минут в кабинете снова появился Добби, и чуть подумав, Гарри попросил домовика перенести его в подвал своего дома и напомнил, чтобы тот его забрал, когда начнутся древние руны. «Здравствуй, старший», — произнесла Виса, едва Гарри появился дома. «Ты очень слаб, а то я не знаю», — буркнул парень, дойдя до хранительницы дома и привалился к ее боку. «Что случилось?» «Да ничего хорошего. Если бы несколько рыжих уродов не напало бы на меня и не навредили бы Гермионе, я бы в таком состоянии сейчас не был. Враги посмели напасть на старшего и его самку», — громко зашипела Виса, грозно поднявшись и оскалившись. Выглядела она очень опасно. А вот Гарри в этот момент поперхнулся после слов Висы и сейчас кашлял, хлопая себя по грудной клетке. «Виса, что ты сказала? Как ты назвала Гермиону? А разве та, с кем старший появился здесь летом, не самка старшего?» — приблизила свою морду к Гарри змея. «Ну да, то есть не совсем, в общем, ну, мы с ней еще не встречаемся. Мерлин, кому я вообще об этом рассказываю?» — воскликнул Поттер Эванс. Огромный Василиск зашипел, оборачиваясь вокруг Гарри в кольца, хотя это шипение подозрительно сильно смахивало на смех. Древняя магия, которая исходила от змей, действовала на Гарри как снотворное, по его телу словно распространялся слабый огонь магии, который он перестал толком чувствовать после пробуждения. Так что не было ничего удивительного в том, что Гарри уснул практически сразу. Прошло полтора месяца. Сейчас ночь с 31 октября на 1 ноября, и весь факультет Рейвенкла находится в большом зале и лежит на полу в спальных мешках. За полтора месяца было очень много новостей. Спустя полторы недели после пробуждения Гарри вышла газета с очень интересным интервью, где рассказывалось, что в Нору прибыла проверка, после которой Артур Уизли был уволен из министерства за грубейшие нарушения правил. У него дома, помимо заколдованного автомобиля, на котором глава семьи разъезжает вместе со своей семьей, тем самым постоянно есть возможность нарушения статута секретности, был обнаружен тайник с запрещенными зельями, конфискованными лично Артуром Уизли. Каким образом он избежал тюрьмы, в газете не описывалось, хотя Гарри и догадывался, что здесь не обошлось без одного старичка-далькомана, но с этих пор ему было запрещено занимать какой-либо пост, связанный с органами власти. Лица всех Уизли в момент выхода этого номера газеты надо было видеть лично. Удивление, непонимание, ярость, злость, обида – все это одновременно отражалось на их лицах, вызывая у Гарри только смех и злобную улыбку. Люциус Малфой отлично сработал с теми данными, которые ему предоставили Гарри и Драко после их похода. А что и говорить о том, какое давление было в сторону министра после этой статьи, дело Сириуса Блэка еще не успело до конца утихнуть. Вряд ли после этого Фадж будет без оглядки слушать Дамблдора. Постепенно Гарри смог восстановиться и теперь может посещать уроки, где нужно использовать магию. В этом, как ни странно, помогла ему Виса, точнее ее магия. Она помогла старшему вернуть магию практически без потерь. Кабинет заклинаний, наконец, тоже вернулся в нормальное состояние, и теперь в нем можно было колдовать. Уроки из временного кабинета вернулись в обычный, на радость всем ученикам. В конце сентября в школе появилась мадам Боунс, и первая мысль Гарри, что она расследует то нападение в школе. Ну, когда он чуть коньки не отбросил. Оказалось, не совсем так. В кабинете декана Рейвенкла мадам Боунс встретилась с Поттер Эвансом, и первые вопросы действительно относились к тому происшествию. Удивляться Гарри не стал, все-таки племянница Амелии его подруга, и можно было предположить, что она рассказала об этом инциденте. А уж с учетом того, что директор в Хогвартсе это Дамблдор, то можно сразу догадаться, почему мадам Боунс появилась здесь только спустя такое продолжительное время. Явно Дамблдор до последнего пытался не допустить проверки. «Ладно, Гарри, я вижу, что ты сейчас в порядке, и хотела бы еще поговорить с тобой об одном деле. Ты ведь помнишь те черные артефакты, которые передал летом? Как тут такое забудешь?» – проговорил Поттер Эванс, слегка вздрогнув. Его до сих пор бросает в дрожь от одной только мысли – что было бы, если он опоздал? Я отнесла их в отдел тайн, на более тщательную проверку. У меня там несколько хороших друзей, которым можно доверять, и они подтвердили твои слова. Эти вещи, крестражи. И нет, Гарри, дело не в том, что я не верю тебе, но как глава ДМП, я обязана это проверить. Да я и не обижаюсь, прекрасно понимаю, что это ваш долг. Не дурак все-таки. А вы смогли еще что-нибудь узнать? Есть несколько моментов, вздохнула Амелия. Один из моих друзей выдвинул предположение, что эти два артефакта, которые я им принесла, не последние. Он не знает точно, но уверен, что если ему принести еще один, он сможет сказать, сколько точно еще осталось крестражей. Это очень интересно, мадам, но если он считает, что я такие штуки в карманах ношу, то вынужден разочаровать вас, у меня больше нет крестражей лорда. Сейчас, по крайней мере. Я понимаю, Гарри, но я вынуждена сделать одну проверку, если ты не против. Рейвенкловец сильно удивился, не понимая, про какую именно проверку говорит тетя Сьюзен. Не переживай, она очень быстрая, успокоила женщина парнишку и взмахнула палочкой в его сторону. Гарри вспыхнул желтым свечением, словно внутри него зажгли фонарь. Мадам Боунс внимательно осматривала его несколько минут, прежде чем опустила палочку и уже спокойно выдохнула. «Мадам Боунс, что это сейчас было?» – спросил Поттер Эванс. «Прости, но это было важно. Ты контактировал с двумя крестражами темного лорда, и нужно было проверить, нет ли между ними и тобой связи. Ты ведь уже знаешь, что они способны захватить власть над человеком, у которого находится некоторое время. Плюс к этому, надо было проверить теорию двух моих друзей из отдела тайн. Теорию, только не говорите, что она связана со мной. Боюсь, так и есть. Но для полноты теории, я должна спросить тебя, что ты знаешь о предсказаниях. Лишь то, что в нашей школе урок предсказания преподает профессор Трелани, которая всем предсказывает скорую смерть. И если честно, я к предсказаниям отношусь с большим недоверием. Не ты один, Гарри. Но я хотела бы попросить тебя, на рождественских каникулах сходить со мной в министерство. В этот раз парнишке пришлось изображать удивление, чтобы следующим вопросом не вызвать подозрений. «Надеюсь, меня ни в чем не обвиняют? Или в отделе тайн что?» на меня пророчество есть». Глава ДМП с серьезным лицом посмотрела на Ревенклавца, чуть нахмурившись, показывая этим, что она не шутит. «Мадам Боунс, вы серьезно?» «Боюсь, что да. Но узнать, что содержит пророчество, нельзя. К нему могут прикоснуться лишь те, про кого сделано пророчество. А это ты, темный лорд. Ну да, ждать того, что Редбл придет и с радостью поможет вам, не стоит. Мадам Боунс, я готов помочь, потому что мне тоже интересно, что там такого, но хотелось бы попросить, чтобы со мной пошли друзья. У меня нет от них секретов, я по-любому им все расскажу, да и они, я уверен, вряд ли меня одного отпустят». Женщина как-то странно вздохнула, слабо мотнув головой. «С последним я согласна. Особенно я уверена, что Сьюзен в любом случае найдет способ проследовать следом. В последнее время она такая дотошная стала, просто не знаю, что делать с этим. Вы ее тут в школе еще не видели. Хотя должен признать, мне нравится, как она изменилась. С возрастом это происходит со всеми, а девушки всегда растут быстрее парней. Вот тут я соглашусь с тобой, Гарри. Ну, мне надо идти. У меня есть тут еще одно дело, которое я обязана проверить, и срочно его решить. До встречи, Гарри. До свидания, мадам Боунс». Тогда Гарри еще не придал значения последним словам тети Сьюзен, но уже спустя 2 дня, ему все прекрасно объяснили. Причем, объяснила это сама Сьюзен, подсев за стол Рейвенкла перед завтраком вместе с Луной и Ханной. «Привет, Гарри», с широкой, радостной улыбкой произнесла Боунс, чем заставила парня удивиться. «Привет, девочки, что-то случилось, что вы все такие радостные? А ты разве не знаешь?» — поинтересовалась Луна, также улыбаясь. «Не знаю что, девчонки, вы меня слегка пугаете. Такое ощущение, будто вы штурмом взяли Гринготтс под свой прямой контроль. Хм, а эта мысль, надо будет подумать на досуге. Хби, не смешно». Три хаффлпаффовки рассмеялись над выражением лица друга. «Просто понимаешь, Гарри, мы тут с девочками кое-что начали искать, и в итоге, кое-кому теперь будет ой как не сладко. Ханна, газету нам, пожалуйста». Мисс Саббат, словно заправский фокусник, достала из-за пазухи газету «Ежедневный пророк» сегодняшнего выпуска и протянула ее Гарри. Насчет того, что газета появилась здесь еще до того, как она официально появится в волшебном мире, не было ничего удивительного, достаточно того, что у тебя в друзьях есть подруга, у которой тетя связана с министерством, и свежая газета всегда будет в твоих руках. Правда, то, что Гарри сейчас увидел, с трудом укладывалось в его голове. Помимо фотографии близнецов, его привлек заголовок, написанный в газете большими буквами: «Издевательство над детьми в школе. Куда смотрит директор?» Школа чародейства и волшебства Хогвартс всегда являлась стандартом обучения для многих поколений волшебников. Но, к нашему сожалению, как совсем недавно нам стало известно, в последнее время воспитание в Хогвартсе стало очень сильно хромать. Фред и Джордж Уизли, дети недавно с позором уволенного из министерства Артура Уизли, как оказалось, на протяжении долгого времени издеваются над учениками, в основном со своего факультета. Можно было приравнять это к обычным шалостям, если бы не одно «но». Так называемые шалости наносят вред не только самой школе, но и детям, в основном первокурсникам. Судя по фотографиям, человек, предоставивший их, остался неизвестным. Они выдавали детям сладости с неизвестными зельями, от которых у детей случались различные побочные явления, в частности, кровь из носа, появление фурункулов, не сводящиеся магическим способом, и выпадение волос.